Глава 4. Чаша Грааля. Миннеаполис. Начало 2000-х годов. Лиза окинула быстрым взглядом зал и без колебаний направилась к Илье. «Здравствуйте», — ответил он на ее приветствие. «А как вы меня вычислили?» «Во-первых, дочь очень хорошо мне вас описала, а во-вторых, я видела вас на ее свадьбе». «Дочь?» «Да, ее зовут Зоя. Вы несколько дней назад встречались с ней в Нью-Йорке». «А, Зоя», — протянул Илья, вспоминая эту встречу. В тот вечер он приехал в театр за 5 минут до начала. Остались только самые дорогие билеты, и он не знал, что делать. Гарантии, что спектакль ему понравится, не было. Оплатить $200 за кота в мешке не хотелось. Он отошел от кассы и стал читать афишу. «Здравствуйте, Илья», — сказал кто-то по-русски. Он обернулся. «Привет, Сережа. Как ты здесь оказался?» «Случайно. Я хотел провести вечер с женой, а к ней приехала подруга из Калифорнии. И теперь мне надо развлекать их обеих. Вы здесь один?» «Да». Максим остался дома. «Вот и отлично. В театр я идти не хочу, судя по всему, вы тоже. Мы можем сказать дамам, что все билеты проданы, а если они непременно захотят культурно отдохнуть, поведем их в литературное кафе. Кухня там сносная, водка дешевая, и мы очень хорошо посидим. Зоину подругу зовут Света. Она остановилась у своих родственников, которые сегодня куда-то уехали, так что вы вполне можете попытать счастье». «Сколько ей лет?» «Года 22». «Мне больше, чем в 2 раза больше». «Возраст не помеха. Пойдемте, я вас познакомлю». В кафе какой-то непризнанный гений нараспев читал свои стихи. Сергей выбрал столик вдали от сцены и, подождав, пока поэт сделает паузу, стал рассказывать о спектакле, на который они не попали. По его мнению, вещь эта ничего особенного собой не представляет. Он недавно с трудом осилил книгу, по которой спектакль был поставлен. Разумеется, если привлечь талантливых артистов, хорошего драматурга и гениального постановщика, то, может быть, и получится что-нибудь стоящее. Но такое сочетание маловероятно. «И вообще, я не такой уж заядлый театрал. По мне, кино гораздо лучше. У него больше возможностей. А самое главное, не надо выходить из дома. Если тебе не понравится, в любой момент можно выключить». «Тогда книги еще лучше», — сказал Илья. «В них нет рекламных пауз». После этого разговор перешел на бестселлеры. И Илье приятно было узнать, что его вкус во многом совпадал со вкусом молодых людей. Беседа шла легко. Света, с которой его только что познакомили, ему симпатизировала. И он был уже вполне готов укрепить связь поколений более прочными узами, чем обсуждением популярных книг. Сергей, как бы отгадав его желание, сказал: «Вы знаете, господа, нам с Зоей завтра на работу, так что мы должны идти, а вы оставайтесь, если хотите». Илья вопросительно посмотрел на Свету. Она неопределенно пожала плечами. «Подождите минутку, я сейчас», — сказал он, вставая из-за стола. «Я только позвоню сыну». «Конечно, конечно, обязательно. Возьмите у него разрешение, ведь если вы задержитесь, то он вас домой не пустит», — сказал Сергей. «Ты прав, мой юный друг», — в тон ему ответил Илья. Когда он вернулся, девушек на месте не было. Отсутствовали они довольно долго. А как только появились, Сергей увел Зою домой. После этого Свету как будто подменили. Она стала вялой, на вопросы Ильи отвечала односложно, а вскоре сказала, что плохо себя чувствует. Он пошел ее провожать. А около метро она стала с ним прощаться. «В чем дело?» — спросил он. «У нас с вами слишком большая разница в возрасте». «Ну и что?» «Продолжение нашего знакомства не имеет смысла». «Не имеет, так не имеет», — согласился Илья. «Будьте здоровы». Он и сам не собирался продолжать это знакомство. Но самолюбие его было уязвлено, настроение испортилось. На следующий день он анализировал ситуацию в кривь и в кось и в конце концов пришел к выводу, что на Свету повлияла подруга. Только этим можно было объяснить сначала долгое отсутствие девушек, а потом неожиданную апатию Светы и ее дипломатическую болезнь. А неприятнее всего было, что его, записали в старики. Он своих друзей до сих пор называл ребята. Не очень веселые и не такие уж молодые, но определенно ребята. Жены их друг друга называют не иначе, как девочки. Им всем хорошо за 40, некоторым даже за 50. И если бы они к этому возрасту действительно остались девочками, то в современном мире афишировать этого никак не следовало. Самое же неприятное во всей этой истории было то, что до сих пор он не понимал, зачем Зоя все это сделала. Теперь появилось хоть какое-то объяснение. «Решительная у вас дочь», — сказал Илья. «Это ее главный недостаток», — согласилась Лиза. «Она иногда такие фортели выкидывает, что мне страшно становится. Например?» «Например, вчера она сказала мне, что зашла в кабинет начальника, когда он сидел, положив ноги на стол. Ботинки его стояли на полу, и он шевелил пальчиками, и, как хорошо воспитанный человек, указывая взглядом на ноги, спросил: «Вы не возражаете?» «А она?» «Она?» — Лиза посмотрела на Илью, секунду подумала и спросила: «А что бы вы сделали?» «Сел бы напротив, снял ботинки, положил ноги на стол, пошевелил бы пальчиками в тоненьких носочках и сказал, что не возражаю». «Вы будете смеяться, но она именно так и поступила. Поэтому я посоветовала ей, не теряя времени, искать новую работу. А я бы посоветовал остаться и ждать скорого повышения». «У вас с моей дочерью мысли работают совершенно одинаково». «Не всегда», — возразил Илья. Лиза улыбнулась. «Вы знаете, ведь это она ответила на ваше объявление о знакомстве». «Объявление написал мой сын, и я подозреваю, что он с Зоей договорился заранее». «Вот дожили. Теперь уже дети сватают своих родителей». «Да», — сказал Илья. Он ничего не имел против этого сватовства. Он уже устал жить один. Для него присутствие близкого человека было необходимо. Он хотел, чтобы в доме была живая душа, чтобы к нему приходили друзья, а в последний раз они собирались у него летом, да и это произошло случайно. В субботу он поехал на озеро и встретил там почти всю компанию. После пляжа он пригласил их на чай. По дороге кто-то заехал в магазин. Женщины помогли ему накрыть стол и заказали пиццу. Вечер закончился на веранде, где они пели под гитару и вспоминали свои первые годы в Америке. Все было бы вроде и ничего, но одноразовая посуда делала сервировку чересчур простой. Магазинная еда была лишена изюминки, а обстановка уюта. Во всем чувствовалось отсутствие хозяйки. А после того, как гости разошлись, Илья убирался до поздней ночи и так умаялся, что впредь решил быть осторожнее с приглашениями. Для того, чтобы хорошо принять гостей, нужна понимающая в этом толк женщина. «О чем вы думаете?» — спросила Лиза. «Так, ни о чем». «Наверное, это ничто вас очень занимает. Я два раза задала вам один и тот же вопрос, а вы его как будто и не слышали». «Что же вы спросили?» «Есть ли у вас хобби?» «Да, конечно. Я бегаю трусцой». «А что вы делаете в выходные?» В прошлую субботу, когда все его друзья были заняты, он с утра пошел в кино. Провел там целый день и посмотрел 5 фильмов, переходя из одного зала в другой. Было это крайне глупо. Так себя вел его сын, когда ему было 14 лет. И говорить об этом Лизе Илья не хотел. «После бега я читаю или смотрю телевизор». «И все?» «Да. Я по натуре ленив и нелюбопытен». «А на личном фронте?» «Для меня это тыл. Я много лет был женат и привык к моногамии, а теперь уже вышел из возраста, когда делают зарубки на кровати». «Надо же! А мой муж и в 65 лет не считал, что вышел из этого возраста. И до последнего дня бегал за каждой юбкой. Трусцой? Нет, аллюром. А он помнил, что надо делать, когда догонит?» «Еще как! Молодец, ему можно позавидовать». Он, кстати, был ученым, исследовал моногамию и установил, что ее не существует. «А киты?» — удивился Илья, вспомнив фильм «Челюсти». У китов в период сексуальной активности самку сопровождают два претендента. Между ними часто возникают жестокие бои, которые иногда кончаются смертью одного из них. Право продолжать китовый род получает сильнейший. А после копуляции партнеры расходятся, как в океане корабли. Самка, родив младенца, некоторое время кормит его молоком. В этом, пожалуй, единственное сходство с людьми. В человеческом смысле семьи у них нет, потому что на следующий год все повторяется снова, но уже в другой комбинации. А у львов? Можете поверить мне на слово. Все так называемые благородные животные благородны только до тех пор, пока дело не касается еды и продолжения рода. А в этих ситуациях у них побеждают коварство, предательство и похоть. Даже символ материнства, утка, которая сидит на яйцах в своем гнезде, тоже оказывается совсем не такая уж преданная жена. Она за день отлучается всего несколько раз на несколько минут. Но этого вполне хватает, чтобы наставить мужу рога. Я не могу себе представить селезня с рогами. Неужели в природе не существует моногамных существ? Есть какие-то одноклеточные, которые размножаются делением. И это все? Еще существует небольшой отряд хищных рыб, самки которых, закончив любовные игры, откусывают партнеру голову, а после метания икры и сами умирают. Никогда не думал, что женские особи ведут себя так глупо. Мужские действуют не намного умнее. Окончание вечера было предсказуемо так же, как следующая нота хорошо знакомой мелодии в исполнении хорошо знакомого артиста. Лиза пригласила Илью на чай. «Дайте мне на всякий случай свой адрес», — сказал он. «Сосновая авеню, дом 1881». «Надо же! У меня нет ни карандаша, ни бумаги». «Что же вы, молодой человек, на свидание приходите без карандаша?» «Езжайте за мной, но на всякий случай запомните мой адрес». «Ладно, только, пожалуйста, не называйте меня молодым человеком». «Почему?» «Так». «Ладно, пошли. Думаю, минут через 10 мы будем на месте». За 10 минут до места им доехать не удалось. На дороге из-за аварии возникла пробка. Машины еле ползли, а на разъездах стояли длинные очереди. Водители, уставшие от долгого ожидания, не проявляли обычной для Миннесоты вежливости. Один из них так нагло вписался в колонну, что чуть не поцарапал машину Ильи. В кузове его огромного грузовика стояли невообразимых размеров контейнеры. Илья сразу же потерял Лизу из виду. Некоторое время из-за плотности потока он ничего не мог сделать, а когда обогнал грузовик, автомобиля Лизы впереди не было. Произошло это потому, что она, потеряв из виду машину Ильи, зажгла аварийные огни, съехала на обочину и остановилась. Во время маневров они оказались по разные стороны грузовика и, закончив перестройку, не могли понять, что произошло. С большим трудом Илья обогнал еще несколько машин. Окончательно убедился, что они разминулись, и съехал с основной дороги. Телефона Лизы у него не было. Единственное, что он помнил, — ее адрес. Он развернул карту города, нашел нужную улицу и поехал туда. Вскоре дорога уперлась в озеро. Илья объехал его, проплутал около получаса и, в конце концов, нашел сосновую на противоположном берегу. Однако дома с нужным номером не было. Он остановил машину и пешком обошел окрестности. Сразу за домом 1879 шел 1883, а между ними находился большой незастроенный участок с объявлением «Продается». Илья не мог поверить, что Лиза ошиблась. Что-то явно было не так. Он вынул газету из почтового ящика и прочел наклейку с фамилией хозяев и их полным адресом. Это была Сосновая улица. Илья развернул карту. При плохом освещении ему с трудом удалось рассмотреть, что неподалеку были Сосновый переулок, Сосновая линия и Сосновая просека. Все, кроме авеню. Он посмотрел на часы. Слишком поздно для поисков. Обидно, конечно, что все так глупо получилось, но ничего не поделаешь. Дома он включил компьютер. и хотел войти в интернет. Но на мониторе высветилось сообщение, что провайдер испытывает временные трудности, извиняется за причиненные неудобства и обещает все скоро исправить. Значит, и телефон Лизы он тоже узнать не может. В добрые старые времена в Советском Союзе он бы приехал на свидание на автобусе, обратно взял бы такси, и все было бы окей. А здесь, из-за того, что у каждого своя машина, он еще одну ночь должен будет провести как святой. Черт побери! Он уже устал быть таким целомудренным. Утром ему позвонил Стив. «У меня сейчас гостит один очень интересный человечек», — сказал он. «Подгребай, не пожалеешь». «Хорошо», — обрадовался Илья. У Стива был быстрый интернет с надежным провайдером. Да и насчет интересных людей он не преувеличивал. В этот раз он сидел на кухне с очень пожилым мужчиной. Несмотря на ранний час, знакомый Стива был одет с иголочки, держался с большим достоинством и совсем не походил на американца. Он со Стивом пил приятно пахнущий чай, а не черную бурду, которую здесь называют кофе. Илья поздоровался с хозяином и представился гостю. Тот сказал несколько положенных в данной ситуации фраз и назвал свое имя — Рене. После этого Илья сразу же прошел в кабинет, открыл свой имейл и, списав номер Лизиного телефона, позвонил. Ответили ему длинные гудки. Он положил трубку и позвонил снова. Опять длинные гудки. Странно. Лиза должна понимать, что он ей позвонит. Может, она куда-то вышла? Значит, надо немного подождать. Илья забарабанил пальцами по столу и через минуту опять набрал Лизин номер. Ему вновь ответили длинные гудки. Неужели она обиделась и завеялась куда-нибудь на целый день? Вряд ли. Подразнить его она, конечно, может, а уехать — нет. Он встал, обвел взглядом кабинет профессора, и ему показалось, что здесь чего-то не хватает. Ему нужно было хоть как-то отвлечься. Он еще раз посмотрел вокруг, и взгляд его остановился на невыцветшей части ковра. В прошлый раз здесь стоял диван. Конечно, как он мог забыть? Тогда еще была жива его жена. Она очень любила Стива, и в тот день, года полтора назад, притащила его сюда чуть ли не силком. Он только что вернулся после изматывающей командировки и хотел побыть с ней, потому что за месяц ужасно изголодался по женской ласке. Ехать в гости ему было лень, но Надя настаивала, и он не мог ей отказать. У Стива было полно народа, а сразу же после обеда в гостиной возник политический спор. Скоро страсти накалились, и дискуссия грозила закончиться серьезными неприятностями. Надя почувствовала это, подошла к Илье и, сказав, что миром должна править любовь, закрыла его рот долгим поцелуем. Ощутив сладость ее губ, он уже не в силах был бороться с захлестнувшим его желанием. Он схватил ее, поднял на руки и понес в кабинет. «Мы скоро придем», — сказал он, открывая ногой дверь. Со стороны это могло показаться шуткой, но он был настроен весьма серьезно и принес ее сюда, на этот диван. Когда они вернулись, продолжать спор уже не хотелось, а разговор перескочил на теорию Фрейда и ее влияние на политику. При этом мужчины поглядывали на семью окуней с ухмылкой, а их жены — с завистью. Казалось, это было так недавно, но Нади уже нет, а он мыслями рвется к другой женщине. Илья опять позвонил, и опять безрезультатно. После этого, наверное, нужно было выйти к хозяину. Но он решил сделать еще одну попытку, только не сразу, а хотя бы минут через пять. Если уж она окончится неудачей, тогда он отложит свои планы до вечера. Впрочем, обстановка этого дома и характер хозяина всегда действовали на него положительно, даже если он относился с подозрением к его гостям. Кого здесь только не было. В последний раз Илья познакомился с потомком Вагнера, которого Стив пригласил в Миннеаполис на премьеру оперы «Летучий голландец». Стив все время обращался к нему «дважды правнук». «Почему ты не называешь его просто правнук?» — спросил Илья. «Ведь это гораздо удобнее». Я не могу генерала называть лейтенантом. Дважды правнук был музыкальным критиком, но известность приобрел, когда порвал со своей семьей, субсидировавшей профашистские организации. Поездку в Миннеаполис организовал ему Стив, а в качестве ответной любезности Вагнер-генерал прочел лекцию о жизни и творчестве своего пращура. Слушателями его были в основном эмигранты из Советского Союза. Отказать в этой благотворительной акции музыкальному критику было неудобно. И он вошел в аудиторию с видом барона, который в качестве уплаты карточного долга взялся обучить свою челядь манерам хорошего тона. Однако вскоре челядь своими вопросами и комментариями сбила с него спесь. И к концу лекции он очень напоминал сына турецко-подданного, дававшего сеанс одновременной игры в шахматы в городе Васюки. Так, во всяком случае, рассказывала об этой встрече Надя. Илья вновь набрал номер Лизы. Опять ему ответили длинные гудки. Он положил трубку и вышел на кухню. «Что случилось?» — спросил Стив, глядя на его расстроенную физиономию. Илья рассказал. «Не волнуйся, никуда она от тебя не денется. Это твоя жена от тебя никуда не денется. А я с Лизой и встретился-то всего один раз. Оставь ей сообщение, что готов на ней жениться. Не смешно». «Я тоже считаю, что у вас нет повода для беспокойства», — сказал Рене. «Вот», — подняв указательный палец, назидательно заметил Стив. «А раз Рене говорит, он знает». «Никто этого не знает». «Никто не знает, а он знает». «Почему?» «Потому что он потомок Иисуса Христа». «Ну тогда я потомок Понтия Пилата». «Зря вы так шутите, молодой человек», — сказал Рене, внимательно глядя на Илью. Илье стало не по себе от этого взгляда. Он и сам почувствовал, что ляпнул что-то не то. «Хорошо, молодой человек, больше не буду», — ответил Илья. Сент-Леру было далеко за 70, и обращение «молодой человек» прозвучало как плохо скрытая насмешка. «Рене преподает историю религии в Кембриджском университете», — поспешил вмешаться Стив. «Он является представителем очень древнего французского рода, который ведет свое начало от Иисуса Христа». «Вы чувствуете в себе божественную кровь?» — спросил Илья у Рене. «Я с ней родился, поэтому я ничего не чувствую». «Есть способности, которые передаются генетически. И если все, что говорил Стив, правда, то вы должны ими обладать. Например?» «Например, ясновидение». «Вас я вижу очень ясно», — усмехнулся Рене. «А Лизу? Вы можете сказать, где она сейчас?» «У вас есть ее фото?» «Нет». «А что-нибудь, написанное ее рукой?» «Нет». «Вы ее хорошо помните?» «Да». «Думайте о ней. Вспоминайте, о чем вы с ней говорили, как она выглядела». «Хорошо», — сказал Илья и стал вспоминать. Сент-Клер некоторое время внимательно смотрел на него. Потом закрыл глаза, приложил правую руку ко лбу и начал неспешно покачиваться на стуле. Никто не нарушал молчания. Наконец он вышел из транса и сказал: «Лиза дома, а трубку не брала, потому что была в ванной». Илья пошел в соседнюю комнату и вновь набрал ее номер. Она ответила после первого же гудка. Они проговорили несколько минут, а вернувшись, Илья сказал, что должен уезжать. «Я понимаю ваше нетерпение», — сказал Рене и протянул ему руку. Илья задержал ее в своей. Он действительно торопился к Лизе, особенно после того, как представил ее в ванной. Рене, казалось, знал, о чем он думает. И когда Илья направился к двери, сказал: «Не волнуйтесь, все у вас будет хорошо». А после короткой паузы добавил: «Молодой человек».